пишет холсты. Видишь, снова ко мне приплывают киты. Нас накроет волна средь растаявших льдин. Я теперь не одна, ты теперь не один. Дыши, дыши, дыши, не теряй координаты. Стрелки режут, как ножи, время на слова. Добавляешь мне яд в бокал. сошли с ума. Этой ночью и тобой я зависима. Я не чувствую пока. Добавляешь мне яд в бокал. Мы походу сошли с ума. Этой ночью и тобой я зависима. Mm-hmm. касанья, я все услышу. Можно мне вечность столько любить. Рядом с тобою я всегда тише. Я так хотела все повторить. Еще одна ночь, и я просто молчала. На закате тебя допел. Но еще одна ночь, и я не понимала. Падали, падали к звездам, может быть, может быть, поздно сломаны, сломаны к тебе. Моя любовь, надо ли, это прячется, прячется где-то, сломаны, сломаны к тебе. Моя любовь. Твоих оков, дикий ты, ручная я. you. помочь. Ты со мной, и чужие мысли прочь. Если хочешь, я знаю, как тебе помочь. Эта ночь, знаешь, как тебе помочь. Эта ночь, эта ночь. Не твоя вина, это не твоя вина, что я в тебя слишком влюблена. без финала, как всегда. Зеляви, это драма без начала, без конца. Это драма без финала, как всегда. Зеляви, это драма без начала, без конца. История нашей любви. Mix. Are you